Глава 4. Хутор лежал у самой опушки. Смелый, однако, в предгорьях народ. От одного взгляда на лес по коже бежали мурашки. Высоченные сосны и островерхие елки стояли плотно, словно чистокол. А между ними плескалась зловещая гулкая мгла. Жуть, в общем. Хотя местные уверяли, будто жить тут спокойнее, чем у Ксенза за пазухой. «Коли за рубеж не соваться, ничего худого не станется», — длинноусый селянин протянул ледорезу к рынку молока. «У хозяйки холмов свои владения, у нас свои». «Не боитесь ее?» — удивился Яромир. «А чего бояться-то? Господарка крепко слово держит, покрепче иных бояричей». Ледорез ополовинил к рынку, крякнул и утерся тыльной стороной ладони. «Добре!» — поинтересовался селянин. — Парное! Удой всем на зависть! А все корова наша, Изольда, кормилица! — Поблагодари человека! Марий возник так внезапно, что Яр непроизвольно дернулся и чуть не расплескал остатки угощения. — Чего это с тобой, пани? — Ничего, — буркнул ледорез. — Славное молоко! А ее видел кто-нибудь? — Изольду! Марий прыснул. «Господарку!» — уточнил Яр, жалея, что призраку нельзя дать под ребра. «Знамо дело, видали?» — селянин принялся крутить ус. «Старая она, как холмы, и такая же седая. Бродит себе с клюкой, ногу подволакивает». «Ой, дед, сам сед и других старишь!» Крепкая баба зим 40 втащила в сени 2 ведра воды. «Ты, пани, его не слушай, сочиняет он. Всяк знает, господарка — редкая красавица. Хороша, глаз не отвести. Кто к ней только не сватался. Рыцари, князья, паны, лихие рубаки. Да только замуж она ни за кого не идет. Так-то?» «Хм...» — протянул ледорез и нахмурил брови. На соседнем хуторе ему поведали совершенно иное. Сказали, будто хозяйка седых холмов страшна, как смертный грех. Плешивая, горбатая, с заячьей губой и вся в бородавках. По другой версии, ни горба, ни плеши у нее не имелось, зато тело с головы до ног покрывала жесткая шерсть. Такая густая, что даже в самый лютый мороз господарка обходилась без одежды. «Хоть молодая, хоть старая, хоть три сиськи у нее, одно известно точно — «Все, кто искал хозяйку, сгинули!» — изрек старикан. «Так что брось ты это дело, пани! Брось, и ежели жизнь дорога, возвращайся во свояси! К женке да деточкам ждут, небось!» Возвращаться во свояси ледорез не планировал. Женки и деточек у него отродясь не водилось. Никто его не ждал. «Заночую на конюшне», — сказал он. «С рассветом уеду». «С чего на конюшне-то, пани?» — взбаламутилась хуторянка. «Постелю в хате, у самой печи, обогреешься? Ты нас с дедом не стеснишь. Муж мой на выпасе, сыновья масло в город повезли, так что места всем хватит». «Нет», — отрезал Яр. «Так оставайся здесь, в сенях», — встрял старикан. «Всяко лучше, чем на конюшне». Ледорез не стал спорить. Дедова сноха постелила на лавке перину, принесла подушку, улыбнулась, пожелала крепких снов. В ответ он выразительно кивнул, а когда женщина удалилась, переместился с лавки на пол, вцепился в ножны и закрыл глаза. Обжигающая боль и парализующий холод. Пальцы костенеют, вплоть будто иглы впиваются. Не шевельнуться, не вдохнуть. А вокруг беспроглядная ледяная синь. Хочется кричать, орать, скулить от боли, но не выходит разлепить смерзшиеся губы. Получается только бессвязно мычать. Паника накрывает сознание. Затапливает. Воздуха не хватает. Заклинание новое — приговор. После него никто не выживал. Никогда. И все-таки он стискивает зубы и, превозмогая боль, дергается в ледяной могиле, с хрустом высвобождая примерзшую руку. Пальцы ничего не чувствуют. Бешеным усилием Яр заставляет их сжаться вокруг рукояти кинжала. Пятерня будто чужая. На привычное движение уходит в 10 раз больше времени. Он глухо рычит и рывком извлекает кинжал из обледеневших ножен. Сознание терять нельзя, иначе смерть. Острая сталь впивается в бедро. Пробить ледяную корку получается только с третьей попытки. На лезвие остаются красные капли. Кровь еще не остыла. Это хорошо. Нова не добралась до внутренностей, а значит... Несколько секунд. У него в запасе несколько драгоценных секунд. Собрав остатки сил, Яр наносит ледяному саркофагу удар. Следом еще один. И еще. Удары слабые. Замахнуться как следует возможности нет. Да и тело подчиняется с огромным трудом. Но он не останавливается. Продолжает. Удар, удар, удар, удар. По льду ползет трещина. По бедру струйка теплой крови. Яр рычит уже в голос, орет дурниной и продолжает остервенело кромсать лед. Яромир жадно втянул в себя воздух. На лбу выступила испарина, руки судорожно стиснули меч. Тьфу ты, погонь! Опять кошмар! Хорошо, что удалось проснуться, иначе бы воплями весь хутор перепугал. Он шумно выдохнул, однако расслабляться оказалось рано. Ледорез ощутил пристальный взгляд и резко вскинул голову. В темноте четко различалась фигура, маленькая, хрупкая, в белом платьице. Девочка с льняными косичками и ярко-голубыми глазами. Юная заклинательница, едва не отправившая его на тот свет. Яромир вздрогнул. «Как она здесь?» Девочка прижала палец к губам, тихо, мол, и, приоткрыв дверь, скользнула в кладовую. Что чародейка забыла в тесной каморке, оставалось только догадываться. Но тяжелая дверь так и осталась приоткрытой, а за ней... Тихий шорох, зловещий, неразборчивый шепот, скрип половиц. Там кто-то сидел. Определенно, там кто-то сидел. Кто-то опасный, огромный. Он пришел за ним, Яром. Ледорез задышал тяжело и часто, не в силах сдвинуться с места. Не в силах оторвать глаз от мрака за дверью. Мрак звал его. Мрак знал его имя. «Ты мой!» — шипело невидимое чудовище. «Мой! Яромир!» В темноте что-то забулькало, словно кипящая похлебка. А спустя миг из кладовки выпросталась кошмарного вида лапища. Скользкая, вязкая, трехпалая, сотворенная из черной жижи. Жуткая рука принялась слепо шарить по стене, полу, притолоке. Вскоре к ней присоединилась вторая, следом третья и четвертая. Лапы подергивались, оставляя всюду грязевые кляксы. Они искали. Искали его. «Где ты? Где ты? Яромир!» Ледорез вжался в угол. Затаил дыхание. Ладонь легла на рукоять. Ему ли бояться? Сколько на его счету чудовищ, мертвяков, полуволков и нелюдей? Сотни. И десятки тех, кто их сотворяет. Так что... К черту страхи! С ревом он выхватил меч и ринулся вперед. Обрубил одну конечность, оставив уродливую культю, которая истошно запищала. Самая длинная лапа попыталась ухватить его за горло. Не тут-то было. Ледорез рубанул по осклизлым пальцам кинжалом. Пальцы шлепнулись на пол и расползлись жирными маслянистыми червяками. Он принялся яростно давить их. «Так тебе, так! Тьфу ты, погонь проклятая!» «Пани, ты что ж такое творишь-то, а?» Заспанная хуторянка сунулась в сени, и морок мгновенно рассеялся. Яромир заморгал, выдохнул и обнаружил, что топчет репу. Самую обычную, ни в чем не повинную репу. Досталось ей знатно. Но хуже всего, что он искромсал припрятанный в кладовке овечий тулуп и перебил горшки с квашеной капустой. «Да уж, я все возмещу», — хрипло выцедил он и, старательно избегая взгляда хозяйки, бросил на лавку кошель с серебром. «Вот, должно хватить». Ясное дело, ждать рассвета он не стал — уехал сразу, прихватив краюху хлеба да пару моченых яблок для каурой. Впереди лежал рубежный лес. Местные шутили, мол, нагрянуть туда ночью решится только полоумный. Что ж, видимо, так оно и есть.